Маленький Тони Макариас был не единственным ребенком, попавшим в плен к даме с золотой обезьяной. В подвале склада он увидел еще десяток ребят, мальчиков и девочек, не старше лет 12, хотя происхождение они были тут примерно такого же, и своего возраста никто из них точно не знал. Тони, конечно, было невдомек, что у всех у них есть одно общее. Никто из детей в этом теплом сыром подвале еще не достиг возраста половой зрелости. Добрая дама усадила его на скамью возле стены, и молчаливая служанка налила ему из кастрюли, стоявшей на плите, кружку шоколадла. Тони доел свой пирог и выпил горячий сладкий напиток, не обращая внимания на окружающих. Окружающие тоже не особенно им заинтересовались. Он был слишком мал и не представлял опасности, и слишком вял, чтобы стать интересной добычей для забияк. Напрашивался один вопрос, и его задал какой-то мальчик. — Леди, зачем вы нас сюда привели? Это был хулиганистого вида оборвыш с Дэймоном черной крысой и следом от шоколадла на верхней губе. Дама стояла в дверях, разговаривая с толстым человеком, похожим на морского капитана. Когда она повернулась, чтобы ответить, лицо ее в свете шипящей гарной лампы показалось таким ангельским, что они смолкли. — Нам нужна ваша помощь, — сказала она. — Вы ведь не откажетесь нам помочь? Ребята не проронили ни звука, только смотрели на нее, вдруг оробев. Они никогда не видели такой женщины, такой благородной и милой, что даже находиться рядом с ней казалось невероятным везением, и они согласны были на все, о чем бы она ни попросила. Она сказала им, что они отправляются в путешествие. Их тепло оденут и будут хорошо кормить. А кто хочет, может написать своим родителям и сообщить, что они в безопасном месте. Капитан Магнуссон очень скоро возьмет их на свое судно, и когда будет прилив, они выйдут в море и возьмут курс на север. Потом те, кто хотел написать домой, сели вокруг красивой дамы, а она написала несколько строк под их диктовку. Дала им поставить корявый крестик вместо подписи, положила письма в надушенные конверты и написала адреса, которые они продиктовали. Тони тоже не отказался бы написать матери, но насчет ее умения читать у него не было никаких иллюзий. Он дернул даму за лисий рукав и шепотом попросил передать маме, куда он отправляется и вообще, а она наклонила доброе лицо к его дурно пахнущему маленькому телу, чтобы лучше услышать, погладила его по голове и обещала передать его слова. Потом дети сбились в кучку и стали прощаться с ней. Золотая обезьяна погладила всех их Дэймонов, а сами они потрогали лисий мех для удачи или, может быть, надеясь позаимствовать доброты и силы у красивой дамы. Она пожелала им счастливого пути и на пирсе, где их ждал паровой катер, передала бравому капитану. Небо уже стало темным, и в реке отражалась масса зыбких огней. Дама стояла на пирсе и махала рукой, пока их лица не растаяли в темноте. Потом она вернулась на склад, неся у груди золотую обезьяну, бросила связочку писем в топку и вышла тем же путем, которым пришла. Трущобных детей заманить было нетрудно, но люди стали замечать их исчезновение, и в конце концов к делу неохотно подключилась полиция. На время таинственные исчезновения прекратились, но слух уже родился, он ширился и обрастал деталями. А чуть позже когда исчезло несколько детей в Норридже, потом в Шеффилде, потом в Манчестере, люди там, слышавшие об исчезновении и в других местах, добавили свои подробности, сообщили истории новые краски. Так родилась легенда о таинственной шайке чародеев, которая похищает детей. Одни говорили, что во главе ее красивая дама, другие, что высокий мужчина с красными глазами, а третьи рассказывали о юноше, который смеется и поет своим жертвам, и они идут за ним, как овцы. О том, куда забирают детей, все говорили разное. Одни утверждали, что в ад, под землю, в волшебную страну, другие, что их держат на ферме и откармливают на мясо. Третьи, будто детей продают в рабство богатым тартарам. И так далее. Единственное, на чем сходились все, — на имени этих невидимых похитителей. Куда же без имени? Иначе как о них вообще говорить? А говорить о них, особенно если ты сидишь себе спокойно дома или в Иордан-колледже, — было наслаждение. А имя, само к ним приклеившееся, непонятно даже почему, было «Жрецы». «Поздно не гуляй, а то жрецы тебя заберут». «У моей родственницы в Нортгемптоне есть знакомый, у которой мальчика увели жрецы. Жрецы были в Стратфорде. Говорят, они двигаются на юг». «И, конечно». «Давай играть в детей и жрецов», — так сказала Лира Роджеру, кухонному мальчику из Иордан-колледжа. Он пошел бы за ней на край света. «А как в них играть?» «Ты прячешься, а я тебя нахожу и разрезаю сверху донизу, как жрецы». «Почему ты знаешь, что они делают? Может, и не режут?» «Ты их боишься», — сказала она. «Я вижу». «Не боюсь. Я вообще в них не верю». «А я верю», — решительно сказала она. «Но тоже не боюсь. Я сделаю, как мой дядя сделал последний раз, когда приезжал в Иордан». Сама видела. Он сидел в комнате отдыха, а там был один гость невежливый, а мой дядя только посмотрел на него в упор, и тот свалился замертво, только пена изо рта пошла. — Выдумываешь, — с сомнением сказал Роджер. — На кухне ничего про это не говорили. И вообще, тебе в эту комнату нельзя. — Ясное дело. Слугам они про такое не говорят. А я была в комнате отдыха, вот. В общем, дядя всегда так делает. С тартарами так сделал один раз, когда они его поймали. Они его связали и хотели вырезать кишки. Но когда первый подошел с ножом, дядя только посмотрел на него, и тот упал замертво. Тогда второй подошел, и он с ним так же. Потом только один остался. Дядя сказал, что оставит его в живых, если он его развяжет. Он развязал. А дядя все равно его убил, чтоб знал в другой раз. Роджеру верилось в это еще меньше, чем в жрецов. Но уж больно хороша была история. И они по очереди стали изображать лорда Азриэла и издыхающих тартар, в качестве пены используя щербет. Но это было так, развлечение. Лира все же настояла на игре в жрецов и увлекла Роджера в винные погреба колледжа, куда они проникли с помощью запасных ключей дворецкого. Они брели по громадным подвалам, где затянутая вековой паутиной хранилась Токайская, Канарская, Бургундская и Брантвейн колледжа. Ввысь уходили древние каменные арки, подпираемые столбами толщиной в 10 деревьев. Пол был вымощен неровными каменными плитами. А по сторонам, полка за полкой, ряд за рядом, лежали бутылки и бочки. Это было увлекательно. На время, забыв про жрецов, Они пошли на цыпочках из конца в конец, держа свечи в дрожащих пальцах, заглядывая в каждый темный уголок. И Лиру все сильнее разбирало любопытство. Каково вино на вкус? Выяснить это было несложно. Несмотря на горячие протесты Роджера, Лира выбрала самую старую, самую неровную, самую зеленую бутылку вина, и поскольку вытащить пробку было нечем, отбила горлышко. Они присели в дальнем углу и принялись пить густую багровую жидкость. Только непонятно было, когда они опьянеют и как поймут, что опьянели. Вкус Лире не особенно понравился, но она вынуждена была признать, что он замечательный и сложный. Смешнее всего было смотреть на обоих Деймонов, постепенно балдевших. Они падали, бессмысленно хихикали, принимали разный вид, все больше уподобляясь горгульям и стараясь перещеголять друг друга в уродстве. Наконец, и почти одновременно, дети поняли, что такое опьянение. «Неужели им это нравится?» — просипел Роджер после того, как его обильно вырвало. «Да», — сказала Лира, последовав его примеру, и упрямо добавила: «И мне нравится». Из этого приключения Лира не вынесла ничего, кроме мысли, что если играть в жрецов, попадаешь в интересные места. Она вспомнила последний разговор с дядей и стала обследовать подземелья, потому что над землей располагалась лишь небольшая часть колледжа. Словно огромный гриб, чья грибница пронизывает гектары и гектары земли, Иордан, теснимый на поверхности колледжем Святого Михаила с одной стороны, Гавриила с другой и университетской библиотекой сзади, начал еще в средние века расти под землю. Туннели и шахты, подвалы, погреба, лестницы настолько издырявили землю под самим Иорданом и на несколько сот метров вокруг, что воздуху там было чуть ли не больше, чем на поверхности. Иордан-колледж стоял на чем-то вроде каменной губки. Лира вошла во вкус этих исследований, забросила свои горные угодья на крышах колледжа и погрузилась с Роджером в подземный мир. Вместо игры в жрецов началась охота за ними. Где им еще прятаться от глаз людских, как не в преисподней? И вот однажды они с Роджером добрались до крипты под капеллой. Тут во все века хоронили магистров. Каждый в своем свинцовом гробу занимал отдельную нишу в каменных стенах. Снизу на каменных дощечках высечены были их имена. Саймон Леклер, магистр, 1765-1789, Церебатон, реквескат ин паце. Они шли дальше, под безмолвными сводами, и читали надписи. Фрэнсис Лайл, магистр, 1748-1765, Захариэль, реквескат ин паце. Игнатиус Коул, магистр, 1745-1748, Муска, реквескат ин паце. На каждом гробу, заметила Лира, была медная табличка с изображением какого-нибудь существа. Где Василиска, где красивые женщины, где змеи, где обезьяны. Она догадалась, что это изображение Деймона покойного. Когда люди становятся взрослыми, их деймоны теряют способность меняться и принимают один, постоянный вид. — А в гробах? В гробах-то скелеты? — прошептал Роджер. — Истлевшая плоть! — шепотом отозвалась Лира. — А в глазницах копошатся черви и личинки. Тут и призраки, наверное, водятся, — сказал Роджер, поежившись от удовольствия. За первой усыпальницей они нашли проход, вдоль которого тянулись каменные полки. Каждая полка была разделена на квадратные отсеки, и в каждом лежал череп. Дэймон Роджера поджал хвост, прижался к нему, дрожа, и тихо завыл. — Тссс! — сказал Роджер. Пантелеймона Лира не видела, но знала, что мотылек сидит у нее на плече и, наверное, тоже дрожит. Она протянула руку и осторожно сняла с полки ближайший череп. — Что ты делаешь? — сказал Роджер. — Их не положено трогать! Не обратив внимания на его слова, Лира вертела череп в руках. Вдруг что-то выпало из дыры. В основании черепа выпало у нее между пальцев и упало на пол. И Лира от неожиданности чуть не уронила череп. — Монета! — шаря по полу, — сказал Роджер. — Может быть, клад? Он поднес монету к свече, и оба уставились на нее изумленным взглядом. Это была не монета, а маленький бронзовый диск с грубо вырезанным изображением кошки. — На гробах похожие, — сказала Лира. — Это его Дэймон, наверняка. — Положи лучше обратно, — с опаской сказал Роджер. И Лира перевернула череп, бросила диск в его вечное хранилище, после чего поставила череп на полку. В остальных черепах тоже оказались монеты с Дэймонами. Прижизненный спутник покойного не расставался с ним и здесь. — Как думаешь, кто они были, когда были живыми? — сказала Лира. — Ученые, наверное. — Гробы только у магистров. Ученых, наверное, было так много за столько веков, что места не хватило хоронить их целиком. Видно, отрезают головы, и только их хранят. Все-таки это у них главная часть. Жрецов они не нашли. Но дел в катакомбах под капеллой хватило им на несколько дней. Однажды Лира решила сыграть шутку с мертвыми учеными, поменяв монеты в их черепах, так что они остались не со своими Дэймонами. Пантелеймон так разволновался при этом, что превратился в летучую мышь и стал носиться вверх и вниз с пронзительными криками, хлопая крыльями по ее лицу. Но она не обращала внимания, уж очень удачная была шутка. Правда, позже за это пришлось поплатиться. Когда она спала в своей узкой комнатке наверху 12-й лестницы, к ней явилась ночная жуть. И, проснувшись с криком, она увидела возле кровати три фигуры в балахонах. Они показывали на нее костлявыми пальцами, а потом откинули капюшоны, обнажив кровавые пеньки на месте голов. И только когда Пантелеймон превратился в льва, они отступили и стали сливаться со стеной. Так что вначале снаружи оставались только их руки целиком. Потом ороговелые желтые-серые кости, потом дрожащие пальцы и, наконец, ничего. С утра она первым делом бросилась в катакомбы, чтобы вернуть монеты с Дэймонами на свои места, и прошептала черепам: «Извините!» Катакомбы были намного больше винных подвалов, но тоже не бесконечны. Когда Лира и Роджер исследовали каждый их уголок и выяснили, что жрецов здесь не найти, они решили заняться другими местами. Но при выходе из крипты замечены были предстоятелем и приглашены в капеллу.